Глава 52, в которой приключения продолжаются. Пару дней спустя юные путешественники снова были готовы к дороге. Дарина, Пигмалион и Триш вышли на Дворцовую площадь, где их уже ждала паровая машина, отмытая и начищенная до блеска. На этот раз у каждого за плечами висел рюкзак, набитый самыми необходимыми в дороге вещами. Марта сама собрала для них провизию, а принц Рекс и король кочевников Гамет подобрали палатку, спальные мешки и теплую одежду. Брат Акаций ждал, свернувшись клубком в кресле водителя. Рекс, Марта, Гамет и Артемид вышли проводить ребят. Коты Пафнутий, Рапузан и Андерсон сидели на мраморной балюстраде, щурясь на ярком солнышке. Эсселиты, помогавшие повстанцам, также вышли на площадь, чтобы пожелать юным путешественникам счастливого пути. «Все мы живем в разных городах нашей огромной страны», — сказала Дарине Талиса. «Будете проезжать мимо, милости просим в гости. И обращайтесь к нам по любому поводу, мы с радостью окажем помощь, если она вам понадобится». «Конечно, спасибо», — улыбнулась Дарина. Принц Рекс стоял рядом с машиной. «До свидания», — грустно сказал он Дарине. «Прощаться не будем, ведь мы еще встретимся». «Обязательно встретимся», — пообещала девочка. Юноша не выдержал и обнял ее. Триш едва не заскрежетал зубами от ревности, а Рекс хитро посмотрел на него через плечо Дарины. Но все же было заметно, что ему жаль расставаться не только с Дариной, но и с ее попутчиками. «Ушастенький!» — послышалось вдруг неизвестно откуда. Через минуту все увидели Кризельду Гвидон, энергично пробиравшуюся к ним через толпу провожающих. Люди так и отлетали от нее в разные стороны. «Стой! Не уйдешь!» Растрепанная девица неслась к машине, потрясая кулаками. «Любовь моя! Ради тебя я даже готова слегка похудеть!» «Полундра!» — завопил кот Акаций. «Пожирательница сосисок прямо по курсу!» Брат Андерсон, задремавший на солнышке, чуть было не свалился с балкона. Пафнутий и Рапузан едва успели подхватить его с двух сторон. «Валим отсюда!» — крикнул Триш. «Бегом!» Они с Пигмалионом быстро взобрались на паровую машину. Пима завел двигатель. Дарина оторвалась от Рекса, торопливо чмокнула его в щеку и присоединилась к друзьям. Машина резво покатила по площади, подскакивая на булыжной мостовой. «Все равно я тебя найду!» погрозила им вдогонку кулаком Кризельда Гвидон. «Рано или поздно ты станешь моим муженьком!» Триш перевел дух. Кот Акаций трясся от смеха. Рекс, Гамет и Марта, Эсселиты и говорящие коты, новые и старые друзья выстроились у ворот дворца и махали вслед удаляющимся ребятам. Дарина, Триш, Пигмалион и Акаций помахали им в ответ. Конечно, им было немного грустно расставаться, но они точно знали, что еще не раз встретятся. Впереди их ждало столько дел, столько свершений. И как приятно путешествовать, зная, что тебя ждут близкие люди. Те, кому ты не безразличен, кто всегда будет рад тебя видеть. Паровая машина выехала с Дворцовой площади и помчалась навстречу новым приключениям.